Глава 7. Шах и мат. Верхний мир. На мгновение Лионели показалось, что она бредит, но так как это было слишком маловероятно из-за чрезвычайно высокой стойкости психики Эдемитов, ей пришлось признать реальность происходящего. «Безликий синий?» Ментальный тон главы совета отражал высшую степень изумления. «Вы живы?» «Пока что да. Однако, с сожалением, вынужден констатировать, не благодаря вам. Вы появились слишком поздно». Лионель ощутила мимолетный укол чувства, который смертные называют совестью. «Мессир, если бы вы обратились немного раньше, у нас были серьезные политические трудности, и быстро собрать две Имерии оказалось не так-то просто. Однако, как вам удалось уцелеть? Мы все почувствовали ваше самоуничтожение». «Разрешите мне сохранить этот маленький секрет при себе. Тем более, что данное знание для вас будет абсолютно бесполезно. Но мне снова нужна ваша помощь. И, надеюсь, на этот раз вы меня не подведете». На мгновение в Лионели вспыхнул гнев. «Кажется, этот безликий считает, что заполучил их в свои рабы. Нельзя позволять хозяину судьбы разговаривать с ней подобным образом. В конце концов, они его союзники, а не вассалы». Едва она собралась дать ему резкую отповедь, как Безликий заговорил вновь. «Между прочим, раса Эдемитов может на этом деле немало выгадать и для себя». «А именно», — поинтересовалась Лионель, — «речь идет о повышении вашего реноме в глазах первосозданного и сил стабильности. Вы сможете оказать им важную услугу и получите право на ответную». Безликий Синий знал о расчетливости Эдемитов и был уверен в том, что последняя его фраза сработает как надо. Так и получилось. Глава Совета была заинтригована. Впервые с момента потери Пандемониума у Эдемитов появился шанс укрепить свои позиции во множестве миров. Но показывать Безликому, насколько привлекательной кажется ей эта идея, Лионель сочла неразумным. «Ответная услуга от сил стабильности». В ее ментальном тоне зазвучал прекрасно разыгранный скептицизм. «По-моему, они обладают весьма избирательной памятью. Это если представить им время на забвение, чего делать не следует. Кроме того, когда я буду ставить им свои условия, могу замолвить слово и за вас». Лионель уже фактически сдалась, но решила для порядка выразить еще некоторые сомнения. «Не знаю, мессир. Наш опыт общения с этими силами довольно печален. Вам же известна причина. Да и обстоятельства тогда были чрезвычайными. А что, если они по-прежнему держат на нас зло? Злиться после того, как отомстил, глупо. А силы стабильности предельно рациональны. Если они увидят, что из сотрудничества с вами можно извлечь пользу, они на него пойдут». Безликий подпустил в свой ментальный тон четко рассчитанную дозу нетерпения, давая понять собеседнице, что ломаться далее не в ее интересах. «Итак, ваш ответ?» Невысказанный намек хозяина судьбы Лионель поняла и среагировала мгновенно. «Хорошо, я согласна. Что мы должны делать?» «Где-то в Междумирье». Придя в сознание, Селена обнаружила себя в самом беспомощном состоянии. Эмиссар хаоса сработал грамотно. Словно всю жизнь тренировался держать в плену инферов. Помимо орлиного якоря на нее воздействовали другие заклятия. В частности, петля бессилия, поглощающая ее физические силы. Впрочем, она могла нести и другую функцию, карательную, в случае чего маг, контролирующий петлю, мог передать по ней болевой импульс или превратить ее в острейшее лезвие, способное за пару секунд обезглавить инферийку. Кроме того, для дополнительной гарантии ее непрерывно окатывало излучение глаза геноцида, правда, средней мощности. Похоже, эмиссару она была нужна не только живой, но и относительно здоровой. С одной стороны, это предположение внушало сдержанный оптимизм, ибо принцип «пока я дышу, ничего еще не потеряно» Селена уже давно возвела в ранг своего креда. С другой же, сама мысль о том, для чего он собирается ее использовать, давала почву для самых мрачных предположений. Вскоре показался ее пленитель. «Очнулись», — радушно поинтересовался эмиссар. «Отлично, отдыхайте, пока». «Что вам от меня нужно?» «А вы не догадываетесь. Ваше тело, разумеется». «Что?» Бросив взгляд на ее крайне изумленное лицо, эмиссар громко расхохотался. Это не был зловещий или торжествующий смех, который стереотипно приписывают злодеям беллетристы, а смех, выражающий искреннее веселье. «Простите, но вы меня не так поняли. К сексу это не имеет никакого отношения. Речь о совершенно другом уровне соития, причем не со мной. А с кем же? Видите ли, у меня есть хозяин, который давно хочет посетить эту негостеприимную вселенную. Я и мои предшественники уже неоднократно пытались открыть ему парадную дверь, но, увы, безуспешно. Местные привратники восприняли эту идею в штыки и всеми силами препятствовали ему совершить сей визит. Однако мой хозяин непривередлив. Его устроит и черный ход. Он находится здесь неподалеку, и я его открою. Но при чем здесь я? О, это очень просто. К сожалению, я не способен открыть полноценную дверь. А этот лаз слишком узок для моего хозяина. Следовательно, ему придется передавать сюда свою сущность постепенно, частями. В этом случае для нее понадобится вместилище, тело. Но вы же понимаете, что не всякое тело выдержит сущность великого иерарха бездны. Я долго искал подходящий и, наконец, нашел. Ваше. Гордитесь, Селена. Вам предстоит то, о чем вы даже помыслить не могли. Полное слияние с сущностью великого Ниарга. Он заполнит вас целиком, а потом вы в нем просто растворитесь. Мессия абсолютного разрушения. Как это прекрасно! Не слишком печальтесь о своем расставании с этой вселенной. Она переживет вашу душу совсем ненадолго. Хозяин откроет полноценные врата, и множеству миров придет конец. Вот такая перспектива. Не нравится? Жаль. Но у вас все равно нет выбора. Ждать осталось всего ничего. Скоро будут закончены последние приготовления, и процесс пойдет. Наслаждайтесь жизнью. Пока. Междумирье. Замок судьбы. «Итак, что мы имеем?» — начал Безликий. «Примем как данность, что Селена захвачена эмиссаром. У меня есть одна гипотеза на тему, с какой целью произведен этот захват. Раньше она представлялась мне надуманной, но за неимением лучшей я начал действовать в соответствии с ней. Постепенно я нахожу все больше подтверждений правильности моего предположения. Так что берем его как рабочее». «Что же это за предположение?» — спросила Лерия. «Очевидно, эмиссар хочет протащить в нашу вселенную иерарха бездны Ниарга». Эльфийка вздрогнула. «Но ведь для этого нужны широкие врата, не так ли?» «В принципе, так. Но есть еще один способ. Передавать его сущность во множество миров постепенно, частями, через трещину. Одну из тех, что образовались после отделения Нордхейма. Это займет определенное время, но сработает, если здесь будет телоприемник». То есть тело, способное принять и удержать в себе сущность такого калибра. Видимо, эмиссар решил, что тело инфер-убийцы подходит для этих целей лучше всего. «Но это же чудовищно!» — воскликнула Лерия. «Такое нельзя допустить!» «И будь уверена, не допустим. Мы делаем все для этого. Кроме того, теперь абсолютно ясно, где именно эмиссар собирается провернуть свое черное дело. Во-первых, после прорыва в азиатской части Пандемониума полгода назад силы стабильности всерьез взялись за трещины и закрыли их большую часть. Осталось лишь несколько спящих, которые они пропустили. Насколько мне известно, в Междумирье находится лишь одна из них. Но почему речь лишь о Междумирье? Дело в том, что в мирах ткань нашей Вселенной более плотная. И процесс перехода может пойти не так гладко. Кроме того, чары высшего порядка там и творить сложнее из-за отдачи, и засечь их проще, чем в Междумирье, где бурлит бесхозная магическая энергия, иногда производя выбросы большой мощности. Короче, точка нам известна. Я осторожно наблюдаю за этой областью магического континуума, чтобы не пропустить момент, когда они начнут. «Но тогда, может быть, уже поздно!» — воскликнула эльфийка. «Риск для Селены возрастет многократно. Почему бы не ударить по эмиссару сейчас?» «Потому что тогда мы упустим из ловушки иерарха», — подумал Безликий, но не озвучил свою мысль, ибо не сомневался, что после такого аргумента Аллерия возненавидит его всей душой. А то немногое, что еще осталось в нем от человека, почему-то решительно восстало против одной этой мысли. Хозяин судьбы ответил иначе. «Потому что я не знаю, где сейчас эмиссар и Селена. Они грамотно скрываются, а я не могу предпринять активный поиск, иначе меня засекут, и тогда...» Я ни за что не ручаюсь. Посланец хаоса приведет Селену в известную нам точку лишь непосредственно перед началом перехода. Но если сущность этого Ниарга доберется до Селены, не доберется. Это я беру на себя. Для этого мне и нужен гомункул Копия. Именно он примет в себя иерарха». «Здорово!» — вынуждена была признать Аллерия. «А что потом?» «Потом вмешаются силы, исконно враждебные этому исчадию бездны». «Первосозданного имеешь в виду?» «Именно. Ты вхож к нему?» В глаза эльфийки засветилось недоверие. «Конечно. Я ведь тоже представитель высших сил. Кроме того, у нас сейчас общие интересы. Однако мы отвлеклись. В тот момент, как сущность Неарга начнет вливаться в гомункула, в дело вступаете вы». «Мы?» «Разумеется. Ты ведь уже успела познакомиться с моим помощником Жерменом де Ланье», — безликий кивнул на Равена. Вампир, находящийся рядом и в течение всего инструктажа, сохранявший молчание, после этих слов хозяина судьбы испытал заметное облегчение. «Успела», — подтвердила Аллерия. «Вы будете работать в паре. Ваша задача — не дать эмиссару убить Селену, когда он поймет, что игра проиграна». «Спасибо, мессир». «За что?» «Что поддержали мою легенду. Я еще не готов рассказать Аллерии всю правду о себе». Безликий пожал плечами. «Ничего личного, Равен. Голый, здравый смысл. Вы должны быть командой. Чему не бывать, если Аллерия сейчас получит эту вовсе не обязательную информацию. А от ваших слаженных действий слишком многое зависит, чтобы ставить все под удар из-за неуместной откровенности». «Разумеется, мессир. Кстати, удовлетворите мое любопытство. Вы вообще-то собираетесь ей об этом рассказать?» «Да, но попозже». «Разумно. Ладно, идите, готовьтесь к операции. Все может начаться в любой момент. Я подам сигнал». «А у вас, мессир, все готово?» «Почти, кроме одной маленькой детали. Впрочем, надеюсь, что без нее мы как-нибудь обойдемся». Безликий внезапно замер. Затем, после нескольких секунд отсутствия, он повернулся к вампиру. «Вы свободны, Равен». Тот поклонился и вышел, а хозяин судьбы переместился прямо ко входу в замок. У самого порога лежала антрацитово-черная сфера, а под ней лист бумаги. Он, словно живой, выскользнул из-под сферы и прыгнул в руки Безликого. Тот провел ладонью над бумагой, и на ней проступили инферские руны. «Ну-ну», — тихо произнес хозяин судьбы, прочитав послание. Затем сфера тоже плавно взлетела и приблизилась к нему. Легкое сканирование показало, что она не пуста, и содержимое ее именно то, которое требовалось синему. Теперь последняя деталь встала на свое место. И лишь какой-то совершенно дикий форс-мажор мог помешать Безликому одержать победу. Но на то он и был хозяином судьбы, чтобы ничего подобного не допускать. Междумирье, обитель первосозданного. «Вы что-то зачастили сюда последнее время. Вам снова нужна моя помощь?» «И да, и нет», — ответил Безликий. «Я пришел пригласить вас на заключительный акт драмы, о которой мы с вами говорили в прошлый раз». «Если вы называете разговором ваши туманные намеки, очередной раунд игры близится к завершению. И на данном этапе без вашего участия не обойтись. Это будет ваша победа». «Занятно. Почему же я только сейчас об этом узнаю? Хотите мне сделать царский подарок? Преподнести победу, как говорят люди, на блюдечке с голубой окоемочкой?» «С чего вдруг такая щедрость?» «Я заинтересован в победе не меньше вашего. Неарк — наш общий враг». «Так это связано с ним лично?» «Да». «Хотелось бы подробностей». «Вы все увидите сами, когда появитесь там. Пока я больше ничего не могу вам сообщить». «Вы просто сама таинственность, Безликий. Не могу сказать, что мне это нравится. Впрочем, хозяева судьбы во все времена были такими. А потому с ними тяжело иметь дело. Видите ли, я не люблю сюрпризов». «Неужели вы подозреваете, что я хочу заманить вас в ловушку? Это просто смешно. Слуги Неарга недавно пытались уничтожить меня, и почти в этом преуспели. Поверьте, у меня есть причины для таинственности. Если вы как-то проявите свой интерес к тому месту раньше времени, либо не появитесь там лично в нужный момент, мы упустим реальную возможность нанести хаосу самое серьезное поражение со времен сотворения». «Хорошо. Будем считать, вы меня уговорили. Где и когда?» «Уже очень скоро. Я подам вам сигнал и маяк». Где-то в Междумирье. Процесс шел медленно. Хотя Селене никогда ранее не доводилось наблюдать подобного, она сразу же поняла, чем занимался эмиссар. Он пробуждал спящую трещину. Естественно, делать это следовало предельно осторожно, чтобы не привлечь ненароком внимание сил стабильности или самого первосозданного. хотя инферийка относилась к последним с традиционной для ее расы неприязнью. Сейчас она была бы безумно рада видеть здесь их ударный отряд, ибо в этом, похоже, заключался ее единственный шанс на спасение. Вообще-то, не будь Селена так сильна духом и оптимистична, она, невзирая на свои незаурядные физические и интеллектуальные данные, не только не достигла бы таких высот в своей профессии, но и не дожила бы до теперешних лет. Даже в самых безнадежных, казалось бы, ситуациях она никогда не опускала руки и до самого конца не переставала искать пути к спасению. Причем неизменно находила их, либо ей просто везло. Однако ее оптимизм и везение, похоже, решили взять отпуск в самый неподходящий момент. Селена мозги свихнула, пытаясь придумать хоть какой-нибудь, пусть самый авантюрный план спасения, но, увы, разум ее тоже спасовал. Невольно возникал вопрос, а стоила ли игра свеч? И если раньше инферийка, не колеблясь, отвечала «да», то теперь ее терзали сомнения. Всю свою жизнь она жила для себя, лишь на последнем этапе, став членом команды. Ее прагматичный ум никогда не позволял ей идти на поводу у эмоций и жертвовать собой ради других. И вот жизненный принцип ни разу не загонял ее в такое отчаянное положение. Знакомство с Дмитрием Рогожиным, а затем и с Алерией Деланаль, показало ей другие принципы, сначала показавшиеся ей глупыми. Но мало-помалу она стала проникаться к жизненной философии и, не желая того, меняться сама. С тех пор жизнь словно задумала целью указать Селене на ее ошибку, ставя в одно пиковое положение за другим. Ей бы понять и одуматься, так нет. Инферийка продолжала упорствовать. Но это было еще полбеды. Как говорится, нет предела глупости. Ни разу даже в компании Дмитрия Алерии она не позволила себе стать эмоционально зависимой от кого-то другого. Оттаяв с ними, она все равно оставалась сама по себе, гордая, циничная и саркастичная инферийка, полностью самодостаточная личность. Все так и было до того момента, когда агент, пытаясь уговорить ее убрать Сатана Маурзена, упомянул о полном повторении сущности графа Александра Прозорова. Вот с той поры у нее, как выражаются в пандемониуме, снесло крышу. Саша Волков, внезапно выйдя на первый план, стал ее знаменем и смыслом жизни. Селена сама не могла понять, как она это допустила. Любовь — странное чувство, и вряд ли его природа будет когда-нибудь выяснена до конца. Все попытки свести ее суть к биологии оказались несостоятельными. Она становилась чуть ли не полновесной силой, подобной судьбе, и безжалостно корежила жизни смертных самым причудливым образом. Когда-то, будучи психологом, Селена изучала любовь как одну из мотиваций низших рас, с помощью которой ими можно легко манипулировать. Она считала, что над ней и ей подобными это чувство невластно. Но 350 лет назад ей пришлось убедиться в обратном. Она впервые встретила графа Прозорова. Смотри роман «Нашествие». Испытав власть любви, Селена ужаснулась и поклялась истребить в себе все ее проявления навсегда, для чего и встала на стезю наемного убийцы. Но вот сейчас от ее ледяной брони остались лишь воспоминания. Просто с тех пор прошло слишком много времени. Тот страх и та боль побледнели и отступили в прошлое. Изменилась и она сама, поменяв свой взгляд на жизнь. Погоня за новыми ощущениями, жажда заполучить в свою коллекцию пережитого взаимную любовь заманили ее в ловушку. Она невольно стала пленницей этого чувства, вновь ураганом ворвавшегося в ее жизнь и сделавшего ее уязвимой для всех, кто знает об этой болевой точке. Враги теперь не только могли заставить ее страдать, но и заполучили способ оказывать на нее давление и манипулировать ей, всегда такой сильной и независимой. Куда только подевались ее обычное хладнокровие и трезвый взгляд на вещи. Почему она, не колеблясь, поставила на кон свою жизнь ради спасения маленького мальчика, которому еще только предстояло превратиться в копию того, кого она когда-то любила? Полезла в явную западню без всякой экипировки с несвойственной ей надеждой на авось. И это несмотря на все предупреждения Алерии. «Это мое дело», — гордо ответила она эльфийке. «Я сама разберусь». «Разобралась, браво. Лежит здесь, как глупая курица со связанными ногами и покорно ждет своей участи. К чему теперь спасенная жизнь Саши Волкова, если она не только сама погибнет, но из-за ее глупости хаос сможет уничтожить все множество миров. Мальчик ведь тоже при этом не уцелеет. Тогда ради чего все это? Дура, дура, дура! Если бы могла, она сейчас, забыв о всякой гордости, завопила бы о помощи во всех мыслимых диапазонах. Но, увы, такой возможности у нее не было. Эмиссар грамотно спеленал ее. Она даже чихнуть не могла без его разрешения. Вновь это жуткое ощущение полной беспомощности. Но в этот раз уже никакой надежды на спасение. Ибо никто не знает, где она. Откуда уж тут взяться оптимизму? Селена погружалась в пучину самого черного отчаяния. Между тем процесс активации близился к завершению. Эмиссару удалось не только приоткрыть трещину, но и создать устойчивый энергетический канал связи с бездной и подвести его напрямую к телу инферийки. И уже через секунду она поняла, что стоит на пороге небытия. Излучение глаза геноцида и петля бессилия полностью лишили инферийку магической чувствительности, но инстинкты буквально завопили о том, что приближается нечто огромное, абсолютно враждебное и страшное. Подкатила волна ужаса и смертной тоски. Селене оставалось жить в лучшем случае пару минут, и она ровным счетом ничего не могла сделать для своего спасения. Великолепное, безотказное, всегда ее выручавшее тело теперь подвело. Парализованное, оно превратилось для души Селены в камеру смертников, где она обреченно ожидала своего палача, который неотвратимо приближался. Сущность Ниарга, иерарха хаоса, перемещалась к ней по созданному эмиссару каналу. Еще немного, и она коснется инферийки, а затем заполнит собой ее тело. В поединке за свое обиталище у души Селены не было ни малейшего шанса. Чужеродная сущность просто растворит ее в себе. И ей, инферу-убийце с большим стажем, которую поймали на любовный крючок, как простого человека, оставшиеся секунды жизни придется провести, проклиная собственную сентиментальность. Это ли не ирония судьбы? Секунды. Только длятся они слишком долго. Не то чтобы Селена торопилась, но здесь явно происходило что-то странное. Все сработало как часы. Безликому идеально точно удалось вклиниться в канал передачи душ, открытый эмиссаром хаоса, вывести туда пространственный коридор и поставить гомункула, копию Селены, как раз на пути перемещающейся сущности Ниарга. Двигаясь по узкому каналу в раздробленном виде, она не имела ни зрения, ни слуха, а потому не заметила расставленных силков и шла прямо на них. Единственное, что она могла, — это распознать вожделенное тело и его биологическую принадлежность к расе инферов. Могла также ощутить и населяющую его душу, ту самую, которую Белиал, новый союзник Безликого, поместил в черную сферу, и которую хозяин судьбы переселил в гомункула для большего правдоподобия. Иерарх наверняка готовился к битве за тело, и пустая оболочка вызвала бы у него подозрение. Зато западню увидел эмиссар. Он не мог магии отбросить неожиданные препятствия, не рискуя разрушить созданный энергетический канал и повредить сущность иерарха. Он сделал единственное возможное и издал отчаянный телепатический вопль. «Нет, хозяин, остановитесь, это ловушка!» Но прервать процесс было уже невозможно, и первая порция души иерарха хаоса вошла в тело копии. В тот же миг, в десятки метров за спиной гомункула, возник зыбкий образ безликого синего. Эмиссар вперил в него ненавидящий взгляд, и глаза его словно превратились в раскаленные угли. «Будь ты проклят, безликий!» — прошипел он. — Но рано радуешься. Тебе не выиграть этот раунд без потерь. Попрощайся со своей инферийкой. Энергопетля, охватывающая горло Селены, начала затягиваться, но тут же позади эмиссара из двух арок пространственных коридоров появились Равен и Аллерия. Вампир спешно активировал пожиратель магии, и петля эмиссара практически сразу сошла на нет, равно как и парализующие чары. Правда, за то время, что агент хаоса держал инферийку обездвиженной, глаз геноцида и петля бессилия высосали из ее тела все силы, и теперь, освобожденная, она просто мешком рухнула на камни. Аллерия и Равен, обнажив клинки, метнулись к эмиссару, но тот оказался быстрее. Неизвестно, как успев выхватить свой меч, он парировал удар вампира, бросил на землю активированный лаз и шагнул в открывшуюся арку пространственного коридора. Равен отключил пожиратель, и Аллерия собралась открыть параллельный коридор, чтобы отправиться в погоню, но ее остановил безликий. «Не надо, Лерия, им займутся другие». «Вы Шелианель?» — позвал он телепатически. «Вы видите его след? «Разумеется. Будьте добры, прикончите его, а то эмиссар хаоса что-то загостился во множестве миров». «С удовольствием!» Внимание синего вернулось к происходящим событиям. Сущность Неарга почти полностью перетекла в гомункул. «Дамы и господа», — обратился Безликий к присутствующим, — «сейчас вы сможете познакомиться с очень важной персоной. Алерия, помоги Селене занять более удобное положение. Я не хочу, чтобы она хоть что-то пропустила». «А ты все-таки нахватался от меня вредных привычек», — проворчал Инферийка, когда Алерия помогла ей сесть. «Особенно это касается игры на нервах и эффектных появлений в последний момент. Что поделать, Селена, с кем поведешься?» Безликий повернулся к копии Селены, черты лица которой стали обретать осмысленность, глаза ее заволокло тьмой, а через секунду на собравшихся глянула сама бездна. Аура появившегося существа излучала столь жуткую мощь, что у всех в зале, кроме Безликого, мороз пробежал по коже. «Ну вот и наш гость», — удовлетворенно произнес Синий. «Добро пожаловать во множество миров, иерарх Неарк!» Гомункул повернул голову в его сторону. «Безликий?» Пару секунд он вглядывался в темноту под капюшоном Синего, а затем на его лицо проступило узнавание. «Рогожин!» Дикая ненависть, выдохнутая иерархом хаоса, вместе с этим именем, казалось, обрела материальное воплощение и повисла в воздухе душной едкой мглой, подобной дыму из трубы крематория. Между тем последняя фраза Неарга повергла в ступор Равена, который вне себя от изумления расширенными глазами смотрел на своего босса. Гомункнул, огляделся по сторонам. «Где мой эмиссар?» «Бежал. Но далеко он не уйдет, я вам гарантирую». «Ты здорово рискуешь! Ничтожество! Разговаривай со мной в подобном тоне! Я распалю тебя на микрочастицы! За тобой еще должок! Помнишь, Нордхейм?» «Прекрасно помню. Но реванш у вас не получится». «Ты уверен?» — прищурился Неарк. «Вполне. Я не посвятил вас в один маленький нюанс. Вы находитесь не в обычном теле. Это гомункул, эксклюзивная модель, созданная специально для вас. Но вот незадача. Сравниться с создателем не может никто. А потому тела гомункулов крайне недолговечны. Вот, например, ваши начнет распадаться через...» Безликий сделал эффектную паузу. «Ноль секунд». «Что? Нет!» Только что совершенное тело псевдоселены поплыло. Его кожа начала чернеть и отслаиваться, повсюду пошли трещины, язвы. Иерарх пытался установить контроль над телом и прекратить распад, но это было уже не в его власти. Нервные окончания погибли первыми. Селена, Лерри и Равен со смесью любопытства и отвращения наблюдали за этим жутким процессом. Он занял чуть больше минуты, и по его завершении от тела, вмещавшего сущность иерарха хаоса, осталась только лужа дурно пахнущей жидкости. Между тем, сам Неарк висел в воздухе, представляя собой темное облако концентрированной ненависти. От телепатического вопля иерарха у женщин и Равена едва не вскипели мозги, и они схватились за головы, но Безликий даже не шелохнулся. «Мерзкая тварь! Ты мне за все заплатишь! Ты уже труп, Рогожин!» Облако метнулось к фигуре Безликого, но тот только рассмеялся и растаял в воздухе. Сущность Неарга развернулась к вампиру и женщинам, собираясь броситься на них. Отсутствие тела не позволяло духу могущественного иерарха хаоса достаточно эффективно оперировать магическими энергиями, но все равно он представлял для этих троих весьма серьезную угрозу. Однако завершить свою атаку ему не позволили. Междумирье содрогнулось, и на сцене появился новый персонаж — высокий, темноволосый человек с глазами, полными ослепительного света. «Ошибаешься, Неарк», — произнес он глубоким голосом. «Пожалуй, все как раз наоборот». Селена, Алерия и Равен широко распахнутыми глазами смотрели на незнакомца. Аура силы, окружавшей его, нисколько не уступала таковой у Неарга, пока тот был еще в теле гомункула. Безликий материализовался рядом с ним и тихо проговорил. «Впечатляет? Подождите, то ли еще будет». «Это...» — начала все еще пребывавшая в полушоковом состоянии Алерия. «Он самый», — подтвердил Синий, — «собственной персоной». «Наместник», — упавшим голосом произнес Неарк, — «так и знал, что это опять твои происки». «К сожалению, не мои. Я подключился только сейчас. А в ловушку тебя заманили Безликий и вот эти смертные». «Но они об этом еще пожалеют. твои угрозы смешны. Ты лишился тела, находишься в неблагоприятных условиях и на моей территории. Для тебя все кончено, Ниарк. Что же, ты опять победил, наместник. Сейчас я ухожу, но не за горами мое возвращение сюда. Только уже не гостем, а хозяином. Темное облако как-то уплотнилось, вытянулось в веретено, но его тут же окутал золотистый кокон. «Не так быстро, иерарх! Неужели ты думаешь, что я позволю тебе уйти? Ты враг и очень опасный, так что на пощаду не рассчитывай». «Убить меня ты не сможешь, наместник!» «Пожалуй, но рассеять твою сущность так, что ты будешь многие миллионы лет собирать ее по крупинкам, я вполне смогу. Сейчас ты в моей власти». В голосе иерарха хаоса впервые послышалось что-то похожее на страх. «Ты не посмеешь! Хочешь стать личным врагом для всего хаоса?» «А что от этого изменится?» «Вы и так не прекращаете попыток уничтожить множество миров. А появись я неосторожно в бездне, разговор со мной был бы коротким. Знаешь, я рискну. Без большого риска не бывает большого выигрыша. В таких играх, которые ведем мы, порой гибнут и сами игроки. Прощай, Ниарк!» «Нет!» Если бы Безликий не успел прикрыть Алерию, Селену и Равена одеялом тишины, вряд ли они пережили бы этот вопль Ниарга. Правда, больше иерарх бездны кричать не стал, а сосредоточил все усилия на схватке, хотя и понимал всю безнадежность своего положения. «Думаю, нам пора», — буднично сообщил Безликий Равену и дамам. «Битва сил — зрелище, безусловно, захватывающее, но совсем небезопасное. Господин наместник», — обратился хозяин судьбы к первосозданному, — «прошу у вас аудиенции, попозже». Тот, не спуская глаз с Ниарга, лишь кивнул в знак согласия. «Куда отправимся?» — поинтересовалась Селена. «Думаю, ко мне. Все вы, вероятно, хотели бы получить некоторые разъяснения». Где-то в Пандемониуме. Когда охотников много, и все они владеют телепортацией, у жертвы практически нет шансов спастись, какой бы изобретательной и ловкой она ни была. Едва выйдя из пространственного коридора, созданного Лазом, эмиссар, освободившийся от действия пожирателя магии, тут же переместился вновь, уже используя собственные способности. Он не знал, что с этого момента все его передвижения жестко контролируются. Эдемит, появившийся в точке выхода пространственного коридора почти одновременно с посланцем бездны, но на приличном от него расстоянии, успел прицепить к нему трассер, следящий заклятие наподобие эльфийского светлячка, только более совершенные. Недавнее изобретение эдемитских ученых. Трассер мог перемещаться даже за тем, кто владел телепортацией, и служил маячком для преследователей, при этом оставаясь незаметным для объекта слежки. Эмиссар совершил несколько перемещений и, на всякий случай, запутывая следы, хотя и считал, что мгновенные скачки телепортации никто не в состоянии засечь. Настроение у него было ужасным. Да, от врагов сейчас он спасся, но не дал бы за свою жизнь и самой мелкой монеты, так как завлек своего хозяина в ловушку. Правда, непреднамеренно, но вряд ли это станет смягчающим обстоятельством для других иерархов хаоса. Поражение собрата они воспримут как личное оскорбление и не преминут покарать того, кого не без основания сочтут в этом виновным. Однако не рано ли он себя хоронит? Власть хаоса во множестве миров ограничена, и чтобы найти кого-то здесь, в ненавистной им упорядоченной среде, иерархам бездны придется воспользоваться своими марионетками из числа смертных или подготовить нового эмиссара. Это займет немало времени, так как данная вселенная им плохо знакома. Множеством миров занимался исключительно Ниарк и никого из собратьев не подпускал к сфере своего влияния. Выходит, у бывшего эмиссара еще есть шанс. Он успеет замаскироваться так грамотно, что слуги бездны никогда его не найдут. Знать будущее, даже самое ближайшее, дано лишь немногим. Но эмиссар к этим избранным не принадлежал. А потому не догадывался, что пока он строил планы спасения и постепенно пропитывался оптимизмом насчет своей дальнейшей участи, истекали последние минуты, отпущенные ему на жизнь. Они материализовались внезапно. Семерка преследователей возникла вокруг него как по волшебству, и в ту же секунду эмиссар ощутил на себе орлиный якорь. Первое мгновение его обуял ужас. Он решил, что это силы стабильности, но, увидев, кто перед ним, опальный посланец бездны слегка успокоился. У эдемитов не могло быть к нему никаких щитов, Значит, им что-то нужно. Тогда можно попробовать поторговаться. Конечно, он предпочел бы инферов, ибо уже имел опыт сотрудничества с Маурзеном, но на крайний срок сойдут и обитатели Верхнего мира. Тем более, что они сейчас ослаблены, и лишний союзник им не помешает. Все эти соображения промелькнули в голове Мессара как молния, и он постарался изобразить на лице одну из самых обаятельных своих улыбок. «Уважаемые демииты, какой приятный сюрприз! Чем могу быть полезен?» «Боюсь, что ничем, эмиссар», — ответила единственная женщина среди эдемитов, которой посланец хаоса узнал главу совета Лионель. «Скорее, наоборот, вы стопроцентно вредная для нас фигура, поэтому мы здесь». «Но зачем же так категорично?» «Уверен, мы сможем найти точки соприкосновения и договориться». «Признаться, не вижу смысла, тем более, что мы уже договорились с другой стороной». Эмиссар похолодел. «С первосозданным?» Лионель усмехнулась. «А вам теперь какая разница?» «Что скажете?» — обратила глава совета телепатический вопрос к стоящему рядом ученому. «Живым он для нас слишком опасен. Нельзя вести игры с хаосом, зато мертвого можно поизучать. Что ж, так тому и быть». Естественно, эмиссар не мог слышать этого телепатического обмена мнениями, но по лицу Лионели, на пару секунд ставшему отсутствующим, догадался, что именно в эти секунды решается его участь. «Итак, господа», — обратилась Лионель к своим спутникам, — «заканчивайте здесь». И, бросив на все понявшего эмиссара равнодушный взгляд, глава совета исчезла, оставив посланца хаоса наедине с его палачами. Междумирье. Замок судьбы. «Ну-ну, не надо так напрягаться, граф», — произнес Безликий. «По-моему, ничего страшного не произошло». Равен Бланарт отступил к стене зала совета и положил руку на эфес меча. «Не произошло? А вот я думаю иначе. Славный же сюрприз вы мне преподнесли, мессир!» Вампир ощутимо запнулся на обращении. Из присутствующих только хозяин судьбы понимал, что сейчас с ним творится. А Селена с Алерией смотрели на графа с удивлением. «Поверьте, этого сюрприза я точно не планировал. И вообще, многие знания и многие печали. Разве не так?» «Иерарх очень, кстати, проявил свою проницательность. А иначе эта информация навсегда осталась бы для вас за семью печатями. Так всем было бы лучше. А сейчас...» «Но почему же? Я, например, очень рад, что узнал правду. Есть другая поговорка, мессир. Лучше поздно, чем никогда. Это как раз тот случай. Теперь понятно, зачем вы тогда явились ко мне в Карпатский замок и заманили к себе на службу. Хотели подставить меня? Извините, в мои планы это не входит». «Не валяйте дурака, граф!» Голос Безликого стал холодным. «Вспомните лучше, сколько раз я спасал вас. Это как-то плохо стыкуется с вашими параноидальными предположениями. А отомстить вам я мог гораздо раньше и не стал бы ждать так долго. Вообще, тратить на месть много времени — самое дурацкое занятие на свете. В моем распоряжении этого ресурса очень много, как, впрочем, и в вашем, но надо уметь его ценить. И вообще, с течением лет ненависть, за очень редким исключением, имеет свойство притупляться, а месть теряет львиную долю своей, если не актуальности, то сладости уж точно. Вы были мне хорошим помощником, граф, а для такого, как я, это значит гораздо больше, чем наши прошлые разногласия». «Разногласия? Это очень мягко сказано, мессир, и, будучи человеком, вы совсем иначе смотрели на месть. Достаточно вспомнить, что вы сотворили, чтобы добраться до Анкорнуса». «Не надо ворошить прошлое, граф, это не в ваших интересах. К тому же все меняются. Я более не человек, и теперь многое видится мне совсем в ином свете. Перерождение в Безликого — это коренная перестройка сути. Если уж на то пошло, я не Дмитрий Рогожин, а лишь был им в прошлом воплощении и сохранил его память. А у Безликого Синего никаких счетов к вам нет и быть не может». «Уважаемые господа», — вклинилась в их разговор Селена, — «нам с Алерией, конечно, безумно интересно слушать вашу перепалку, но хотелось бы хоть в общих чертах понять, из-за чего сыр-бор». «Ну, что скажете, граф? Устроим вечер удивительных открытий. Вы ведь сами только что говорили о пользе правды и о том, что лучше поздно, чем никогда. Вы уже получили сегодня порцию нового знания, а теперь очередь наших дам». Вампир крепче сжал эфес меча и сделал еще один шаг назад. Единственное отличие лика от естественного лица в том, что он не умеет краснеть или бледнеть, но глаза Равена выдали его отчаяние. «А еще говорили, что не мстите», — с горечью произнес он. «Решили устроить всеобщее судилище, да?» «Отнюдь. Я уже сказал, что не держу на вас зла. Думаю, нам всем пришло время примириться с прошлым и продолжать жить. Рад это слышать, мессир. Только, боюсь, эти две дамы могут и не разделять вашего мнения. Эти недомолвки когда-нибудь прекратятся? Не выдержав, вспылил Алерия. А то у меня уже складывается ощущение, что вы над нами издеваетесь. И не думали даже, Алерия, произнес Безликий. Просто эти новости такого толка, что их не вдруг и сообщишь. Особенно тебе. Если вы, Селены, не пообещаете держать себя в руках, мы, пожалуй, оставим данную информацию при себе. Насколько я понимаю, новости неприятные. По крайней мере, ты их можешь воспринять именно так. Эльфийка поколебалась. «Я обещаю воспринять все достойно», — наконец произнесла она, — «и не предпринимать никаких действий под влиянием эмоций». «Хорошо, Селена», — Инферика пожала плечами. «Для того, чтобы я перестала себя контролировать, повод должен быть чрезвычайно веским. К тому же вы, ребята, только что спасли мне жизнь, так что с моей стороны эксцессов можете не опасаться». «Вас это устраивает?» — обратился Безликий к вампиру. «Пожалуй», — нехотя согласился тот. «Хотя я планировал сообщить это Алерии позже». «Более удачного случая может и не представиться», — заметил хозяин судьбы. «Вы правы», — вампир повернулся к эльфийке. «Алерия, я скрыл от тебя мое настоящее имя и обличье. Эта внешность создана ликом». «Ликом? Я слышала об этих артефактах. Кажется, они выдерживают даже направленные маги сканирования». «Именно так. И кто же вы такой?» «Сейчас увидишь». С этими словами вампир деактивировал лик. Алерия побелела, как полотно, и поднесла руку ко рту, словно пытаясь сдержать крик, а Селена удивленно присвистнула. «Равен Бланарт!» — еле выдавила эльфийка, не веря своим глазам. Тот в ответ слегка склонил голову. «Я стала подозревать», — медленно произнесла Алерия, — «когда увидела твое оружие, но убедила себя в том, что это невозможно. Магия зрения подтвердила отсутствие иллюзии, а я не предполагала, что столкнусь с ликом. Но самое главное — свет. Ты гулял под солнцем без всякого вреда для себя. Как такое могло произойти?» «Это заслуга мессира», — ответил Равен. «Он снабдил меня соответствующим артефактом». Алерия повернулась к Безликому. В ее глазах стояла боль. «Но ради Создателя зачем?» «Во-первых, я знал его потенциал. Он мог стать весьма ценным помощником и, кстати, стал им. Когда я узнал, что он не погиб, сразу же начал искать. Такими кадрами не бросаются. Его способности значили для меня больше, чем прошлые. И потом, даже находясь в рядах армии Лангара Темного, он не казался безнадежным. Все меняются, Алерия. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на Селену». Инферика усмехнулась. «Наставлять заблудших на путь истины, похоже, становится твоим вторым призванием. Сначала я, теперь Равен». Но Алерия не слушала, ее голос звенел от сдерживаемых слез. «Как ты мог? Ты же знал, что он сделал со мной. Он уничтожил всю мою семью». «В нашу поправку», — вмешался вампир, — «моя дочь Эмилия покончила с собой». «Но из-за тебя, убийца, ты вынудил ее!» «Это только додуматься надо! Предложить своей дочери, так любившей жизнь, стать вампиром, созданием смерти! Какого ответа ты ожидал?» «Не суди меня строго, Алерия. Я лишь хотел, чтобы семья воссоединилась». «Ложь! Ты хотел использовать их, чтобы уничтожить Дмитрия и меня!» «Не тебя!» «Рогожин был моим врагом, признаю, но не ты. Я хотел, чтобы все близкие мне по крови были рядом со мной. Эмилия, ты и даже Корн, хоть в нем и не текла кровь Бланнардов. Я уважал его». «Да если так, это тебя не извиняет!» — с горечью бросила Лерия. «Ты думал лишь о себе. Тебе было плевать на наши желания, на то, что мы хотели настоящей жизни, а не того эрзаца, который ты предлагал взамен. Хотели радоваться солнцу». «Я изменился, Алерия». «Не верю». «Он дважды спас тебе жизнь», — напомнил Безликий. «А ты вообще молчи!» — набросилась на него эльфийка, уже не сдерживая слез. «Я думала, что как раз у тебя смогу найти понимание, ведь мы оба потеряли семью. Забыл, что ты сделал с тем, кто стал причиной их смерти? Мы с Селеной едва не погибли, помогая свершиться твоей мести. А теперь ты просишь меня простить его?» «Во-первых, не моей мести», — поправил ее хозяин судьбы. «О месте Дмитрия Рогожина. На этом этапе он был слишком подвержен эмоциям, что здорово осложняло ему жизнь. А потом между Анкорнусом и Равеном большая разница. Лич был убийцей с беспросветно черной душой, не имеющий шансов на исправление. «Хочешь сказать, если бы он мог исправиться, ты позволил бы ему жить?» — ехидно вывернула Селена. «Не передергивай», — оборвал ее Синий. «Речь не об этом. Надо смотреть на вещи в комплексе. Анкорнус не был родственником Рогожина и не спасал ему жизнь. Его мотивы были далеки от мотивов Равена. Он не подводил никакой идейной или психологической основы под свои действия. Он просто убивал, и ему это нравилось. На площади его контролировал темный», — напомнила Аллерия. «Не все так однозначно. Я знаю природу выбросов магической энергии, подобных тому июльскому. Неважно, была ли его воля полностью подавлена, или тело адепта попало лишь под временный контроль Лангара, если бы он был лишь безвольным участником преступления темного или сопротивлялся его воле, удар никогда не получился бы столь мощным. Ни одна внешняя сила не способна вычерпать энергетические резервы организма до дна, без его на то желания. А попытайся темный прокачать через Анкорнуса собственную мощь, тело адепта этого бы не выдержало и просто взорвалось. Нет, Аллерия, Анкорнус нанес такой силой удар потому, что сам хотел этого. Точнее, он хотел выслужиться перед тем, кого почитал своим новым хозяином, и не видел ничего страшного в гибели множества людей. Будь иначе, он не вложил бы в удар всего себя. Заемной силы просто не хватало бы для такой подобной мощи. Так что у Анкорнуса не было смягчающих обстоятельств. А вот у Равена есть, и главный среди них — его последующие поступки. Эльфийка подавленно молчала. Несмотря на то, что ее по-прежнему переполняли ярость и боль, она не могла не признать, что в словах Безликого был свой резон. Только этот резон имел до отвращения рациональную природу, а логика тут отнюдь не была главной. По крайней мере, так считала Лирия. Пауза затягивалась. Нарушил ее Равен. «Прежде чем ты примешь окончательное решение относительно меня, Аллерия, я хотел бы кое-что прояснить между нами. Я не любитель сослагательного наклонения, а разговоры в стиле «если бы все повторить снова», я поступил бы иначе, считаю делом лицемеров и демагогов. Не могу также сказать, что тогда выбрал не ту сторону. Я теперь вижу безумие курса темного на разрушение и завоевание. Но правда в том, что в то время никакого выбора у меня не было, просто потому, что я был и есть часть серых пределов. Я поступал так, а не иначе, благодаря своей природе. А извиняться за нее я не вижу смысла, ибо в этом нет моей вины. Мне, возможно, не следовало появляться в замке Деланаль, но я слишком хотел воссоединиться со своей семьей. Пусть это было эгоистичное желание, но я не мог ему противостоять». Не стоит обвинять меня в том, что я хотел их использовать, чтобы добраться до вас с Дмитрием. Это не так. Против Дмитрия средство у меня уже было, обращенное Алина Баркова. Смотри роман «Нашествие». Тут вампир криво усмехнулся. Думаю, этими словами я подписываю себе приговор. Не так ли, мессир? Но почему же, Равен? Продолжайте, мне очень интересно. Так вот, Аллерия, тому, что ты увидела своего отца таким, есть свое объяснение. Корн, как и Эмилия, отказался от обращения и бежал сразу же после самоубийства супруги. Он спешил в Дальтиминор, а военная необходимость требовала, чтобы его остановили. И я вынужден был приказать одному из личей убить твоего отца. Да, мне пришлось использовать его, чтобы отвлечь твое внимание и не дать помочь Дмитрию. Цель была лишь в этом, и я сожалею, что пришлось прибегнуть к таким методам. Признаю, тут тебе есть за что меня винить, но война и служба темному диктовала такой образ действий. Мы были по разные стороны баррикад. Я хочу, чтобы ты знала. Я искренне скорблю по твоей матери и готов сделать все, чтобы искупить свою вину. Ты последнее, что осталось от моей семьи, и мне больно чувствовать твою ненависть. Лицо Аллерии было как каменное. Последнее? Ее голос не выражал буквально ничего. А бабушка? Ее же обратили вместе с тобой. Да, печально произнес вампир. Но она погибла через пару месяцев после обращения во время охоты. С тех пор я один. Поверь, я не пытаюсь тебя разжалобить, а просто излагаю факты. Собственно, это все, что я могу сказать, Аллерия. Решать тебе. Вновь воцарилось молчание. По лицу эльфийки было заметно, что внутри нее идет нешуточная борьба. Остальные терпеливо ждали. Даже Селена спрятала свою обычную полуулыбку. «Я приняла решение, Равен». — наконец сказала Лерия. — Вражды между нами не будет. Но на твоем месте я бы не рассчитывала, что мы когда-нибудь снова станем семьей. Я ценю то, что ты фактически дважды спас мне жизнь, но забыть о твоей роли в гибели моих родителей не смогу. У нашей расы долгая память. Я не стану ненавидеть тебя и мстить, но это все, что я могу обещать. Буду очень благодарна, если ты постараешься пореже попадаться мне на глаза». Равен принял ее ответ с мрачным, но спокойным лицом. «Что ж, все справедливо. Спасибо и на этом». Выдержав подобающую паузу после окончания столь тяжелого разговора, Безликий нарушил тишину. «Если вы все между собой решили, я хотел бы тоже задать один вопрос. Равен, что вы думаете относительно продолжения нашего сотрудничества? Ваш отказ не повлечет каких-либо преследований с моей стороны, но мне, право, жаль терять такого помощника». «Я так понимаю, мессир, что в случае своего ухода я лишаюсь лика и ноченосца?» «Разумеется. Артефакты принадлежат мне, а благотворительностью я не занимаюсь». Вампир улыбнулся. «Вы предельно ясно изложили свою позицию. В таком случае я не вижу причин для расторжения нашего договора. Работа интересная и достаточно хорошо оплачиваемая. Думаю, мало кто может похвастаться подобным. Если вы не против, я остаюсь». «Отлично. У кого-нибудь остались еще неразрешенные вопросы?» «Думаю, теперь моя очередь», — заговорила Селена. «Я тоже хотела бы кое-что для себя прояснить». Она в упор посмотрела на Безликого. «Я тебя слушаю», — отозвался тот. «Не думай, что я неблагодарна тебе за спасение. Но каким образом ты оказался вовлечен в эту историю? Кроме того, ответь мне, откуда ты узнал про Сашу и как много тебе о нем известно. Ты что, следил за мной?» «Нет, не следил. По крайней мере, до определенного момента. О Саше Волкове мне известно весьма немного и ничего конкретного. Что ж до этой истории, я вел свою игру против хаоса и вовсе не знал ни о каких твоих делах с Волковыми, пока интересы моих врагов не сосредоточились на этом мальчике. Я был, признаться, удивлен, что и ты им живо интересуешься. С тех пор я осторожно наблюдал за событиями, стараясь не показать своего внимания к этой истории. Ибо хаос, узнав об этом, мог внести существенные коррективы в мои первоначальные планы. Последнее было для меня крайне нежелательно, так как возможности иерархов бездны существенно превосходили мои. Однако, либо мой интерес был обнаружен, либо враг просто решил нанести превентивный удар, но так или иначе, замок судьбы подвергся мощной атаке. Меня хотели уничтожить, и это им почти удалось. Тем не менее, тот удар даже сработал мне на руку, так как эмиссар стал считать меня мертвым, что дало мне некоторые преимущества. Правда, пришлось удвоить осторожность. Я так и не понял, почему Саша Волков завладел твоим вниманием, но, если честно, не особо пытался понять. В твои дела я вмешиваться не собирался. Единственное, что я узнал на определенном этапе, это то, что ты готова многим пожертвовать ради этого мальчика. И среди этого многого, как выяснилось, была и твоя жизнь. Последний факт меня, честно говоря, немало удивил. «Меня тоже», — усмехнулась Селена. «За эти месяцы я столько о себе узнала. А когда ты понял, что истинной целью была я?» «Почти сразу же, как вычислил ваше общее внимание к Волковым, анализ вероятностных полей вокруг Саши и любого из членов его семьи не показал ничего, что могло бы заинтересовать эмиссара. Аура мальчика тоже была самой обычной. Дело, несомненно, было в тебе. Ты слишком явно демонстрировала свои намерения. Весьма неосторожно с твоей стороны. Это дало эмиссару козырь против тебя». «Сама знаю», — нехотя согласилась инферийка. «Мой прокол. Слишком расслабилась. Но если ты все понял, почему не предупредил меня? А ты бы послушала?» «Вряд ли», — призналась Селена. «Еще бы. Наверное, заподозрила тебя в интригах». «Вот то-то. Хаоситы следили за тобой. Попытавшись открыть тебе глаза, я бы ничего не добился, но с головой выдал себя врагу». «А когда тебе стала ясна цель эмиссара?» «Окончательно, совсем недавно. До этого были лишь догадки, которые казались мне чересчур смелыми. Но за неимением лучшего я взял их как рабочую гипотезу и начал готовить контрмеры. И они тебе полностью удались. Должна сказать, затея с гомункулом — это круто. Да и вообще вся комбинация — просто высший пилотаж. Я в восхищении. Снимаю шляпу». «Спасибо». Тон Безликого выдал, что он слегка удивлен и даже растроган. «Такая оценка из твоих уст дорогого стоит». «Не за что. К тому же комплименты не мой профиль. Я говорю, что думаю». «Тем более. Кстати, что там с эмиссаром? Хотелось бы лично выпустить ему кишки». Вряд ли это у тебя получится. О нем уже позаботились. Кто? Мои союзники. А поконкретнее? Это тебе не понравится. Как-нибудь переживу. Давай, колись. Эдемиты. Селена издала нечто среднее между возмущенным фырканьем и яростным шипением. «Что? Эти подлые, ничтожные!» «Извини, Селена. Выбирать было не из кого. Я один. Иногда мне требуется силовая поддержка. И Демитам сейчас тоже не сладко. Поэтому мы и пошли на временное сотрудничество. Мог бы обратиться в Нижний мир. Я сделал и это. Однако союзников ищет тот, кто сам слаб. А твои соплеменники, видимо, считают себя достаточно сильными. И поэтому на контакт пошли лишь некоторые. Глупцы!» Мне иногда бывает за них стыдно. Иметь в союзниках Безликого никому не повредит. Ладно, чего уж там. Однако сегодня действительно вечер неприятных сюрпризов. Единственное исключение — мое спасение. Тут хозяин судьбы замер. Инферийка бросила вопросительный взгляд на Равена, тот пожал плечами. Телепатический контакт или случилось что-нибудь из ряда вон. Вскоре Безликий пошевелился. В его голосе зазвучали нотки веселья. «Прошу меня извинить, дамы и господа. Кажется, я удостоен высочайшей аудиенции. Негоже заставлять ждать самого первосозданного». «Он уже разобрался с иерархом?» — полюбопытствовала Селена. «Очевидно, да. Сейчас я отправляюсь к нему. Равен, можете пока быть свободны. Дам же убедительно прошу дождаться моего возвращения. У меня есть к вам обеим серьезный разговор». Междумирье. Обитель первосозданного. «Вас можно поздравить с победой, наимудрейший», — спросил Безликий, поклонившись багровому облаку, которое светилось и переливалось между колоннами, висящими в пространстве без всякой видимой опоры. Это был обычный облик наместника-создателя. «Можно. Но с таким же успехом можно поздравлять и вас, ибо именно вы сотворили эту победу». «Благодарю», — снова поклонился хозяин судьбы. «Знаете, я был уверен, что не ошибся, когда предложил вам возродить Орден Безликих». «Вы очень прозорливы, и коль скоро зашел об этом разговор, то вы хотели бы вернуться к разговору о награде». «Именно». «Так чего же вы хотите?» «Дайнарда». «Что?» Первосозданному показалось, что он ослышался. «Я хочу Дайнарда, освобожденного и перерожденного в Безликого. Я знаю, это в вашей власти. Мой агент провел с ним предварительные переговоры. Он согласен». «Да вы с ума сошли в своем замке судьбы!» «Никоим образом». Гнев, звучащий в голосе первосозданного, уже не мог остановить синего или заставить его свернуть с избранного курса. «Помните наш прошлогодний разговор? Тогда я тоже оказал вам немалую услугу. Вы поинтересовались, не хочу ли я попросить что-то для себя. А я ответил, что не желаю загружать вас мелочами. Так вот, это не мелочь». «Да уж, это безумие. Вы хоть представляете, о чем просите?» «Прекрасно представляю. Равно как и вы представляете, что Дайнард уже не является угрозой. За 5 веков заточения он многое понял и сделал правильные выводы. Если вы освободите его и позволите мне дать ему статус Безликого, то он сделает все, чтобы хоть как-то компенсировать однажды нанесенный вред». «Тому, что он сделал, нет прощения». «Мне кажется, что сейчас вами в большей степени руководит не здравый смысл, а желание сохранить незыблемым свой авторитет. Вам нужен сильный Орден Безликих?» «Думаю, да. Иначе вы бы не поставили меня на это место. Несмотря на то, что хозяева судьбы блюли свои интересы, они всегда являлись дополнительным гарантом равновесия во множестве миров. При всем уважении к вашим возможностям, без помощи Безликих вам не удастся долго сдерживать натиск хаоса. Это лишний раз подтвердилось после гибели Ордена. Вспомните, тогда множество миров оказалось на краю гибели, и кто знает, чем бы все закончилось, если бы не вмешательство одного маленького человека». «С этим маленьким человеком я сполна расплатился за помощь». «Расплатились, не спорю. Хотя для некоторых высокое положение и могущество не заменят статуса человека и возможности любить. Однако сейчас это к делу не относится. Дмитрий Рогожин сам сделал свой выбор. Но вы тогда тоже имели в этом деле свой интерес, осознав проблемы, которыми чревато отсутствие хозяев судьбы, и в этой ситуации поступили совершенно правильно. Я занимаюсь возрождением Ордена. Для этого мне нужен Дайнард. Но для вас окончательность ваших приговоров пятивековой давности почему-то оказалась важнее, чем интересы множества миров, которые вы обязаны защищать». «Не забывайтесь, Безликий!» — загремел первосозданный. «Я поставлен на это место Создателем и хорошо выполняю свою работу. Множество миров еще существует, несмотря на многочисленные попытки хаоса уничтожить его. Что же касается Дайнарда, вспомните, именно вы указывали мне полгода назад на опасность, которая возникнет из-за освобождения Баллиндала. А ведь они с Дайнардом одного поля ягоды, и потенциальная угроза, исходящая от них, совершенно одинакова. Позвольте с вами не согласиться. Мне довелось общаться с Дайнардом, а моему агенту — с Баллиндалом. Так вот, могу заявить вам, первый изменился, второй — нет. Именно Дайнард подсказал тогда Дмитрию Рогожину решение проблемы Каладборга и Короны. Баллиндал же до сих пор грезит завоеваниями. Кроме того, если бы некромант освободил хаос, он бы его и курировал, используя в своих интересах. Я же прошу отдать Дайнарда мне. В Ордене Безликих я смогу направить его деятельность по нужному пути. Первосозданный усмехнулся. «Быть может, вы забыли, откуда вышел Лангар Темный? Он тоже был безликим. Не повторяйте ошибки предшественников». «Если это ошибка, я сам ее исправлю». «Вы меня не убедили». «Прекрасно. Значит, вы отказываетесь от своего обещания». «О чем это вы?» «Обещание вознаградить меня за помощь. Баллиндал, полиморф, трещина в Китае, а теперь еще и Ниарк. Ваш долг растет, господин наместник, но, похоже, рассчитываться по нему вы не собираетесь. Что же, вполне в обычаях высших сил». Один дракон в свое время предупреждал меня об этом, но я ему не поверил. Теперь вижу, что зря. «Я ни от чего не отказываюсь». «Я просил вас снять карму Салери Деланаль, получил отказ. Прошу освободить Дайнарда». «Та же история. Знаете, это мне напоминает одного моего знакомого, точнее, знакомого Дмитрия Рогожина. Он как-то сказал, проси все, что угодно, только не дороже стада Е». Вы уж простите за приземленное сравнение. — А ты обнаглел, Безликий. Совершенно забыл, с кем разговариваешь. — Отчего же? Очень хорошо помню. — Хаос с тобой. Дайнарда ты получишь, но когда он решит, что ты стоишь у него на пути, и тебе придется с ним сражаться, будь добр, вспомни мои слова. — Непременно, господин наместник, благодарю вас. Разрешите отправиться к себе. — Не так быстро. Ты сам напомнил мне тот разговор и мои обещания. Однако, как избирательна твоя память. Ты ведь тоже кое-что мне обещал, помнишь? — По поводу Алерии Деланаль? — Именно. Полгода прошло. — Я не отказываюсь от своих слов. Сегодня же она все узнает. Только не давите на нее. Пусть сама примет решение. — И в мыслях нет. Ступай, Безликий, и выполняй свое обещание. «А я выполню свое!» Междумирье. Замок судьбы. Уходя к первосозданному, Безликий оставил женщин в своих апартаментах, в одной из уютных комнат, обставленных в земном стиле. Напарницам было о чем поговорить, и за время отсутствия хозяина судьбы тем они исчерпать не успели. «Ну и как там поживает высочайшая особа?» — осведомила Селена, когда Синий материализовался на пороге. «Не жалуется», — хмуро отозвался Безликий, — «и передает вам привет. А если серьезно, торгуется он как ростовщик». «Ты пытался стрясти с него гонорар за иерарха?» — понимающе усмехнулась Селена. «Да. Раз сложилась ситуация, надо пользоваться ею», — цитировал Безликий неизвестно кого. «И как? Удачно?» «И да, и нет. Хотя, учитывая, с кем я имел дело, и это можно назвать успехом». «У тебя был к нам какой-то серьезный разговор», — напомнила Алерия. «Даже два. С каждой из вас по отдельности». Селена приподняла бровь. «Такая секретность? Ничего подобного. Если захотите, можете потом все друг другу пересказать. Просто мне будет легче, если разговоры состоятся с глазу на глаз». «Интригующее начало», — «И с кого из нас ты намерен начать?» «С Аллерии». «Почему-то я так и думала», — усмехнулась Селена. «Ладно, с твоего позволения я погуляю по твоим тематическим залам. Понадоблюсь, позови». После ее ухода эльфийка устремила свой пристальный взгляд под капюшон Безликого, словно надеясь что-то там разглядеть. «Ты хотел поговорить о нас?» «Не совсем. В таком случае позволь сначала мне сказать кое-что. В последнее время ты ведешь себя так, словно задался целью предстать в образе абсолютно бесчувственной личности и настроить меня против себя. Должна заметить, это тебе почти удалось. Почти. Потому что иногда из-под твоей маски проступало истинное лицо. Я выражаюсь образно. Тот, прежний Дмитрий. Его больше нет, Аллерия. Будь добр, не перебивай. Дай мне закончить. Конечно, перерождение изменило твою суть, но не коренным образом. И большинство твоих поступков подтверждает это. Ты всегда приходишь на помощь нам, Вселенной, в трудных ситуациях, из чего можно сделать вывод, что Дмитрий Рогожин еще жив в тебе. Мы сейчас знаем на примере Лангара Темного, что безликость обратима, но ведь не обязательно идти его путем. Иди своим, ведь ты всегда так и делал. Стань снова человеком и дай себе и мне шанс на счастье». «Это невозможно, Лерия», — устало произнес Безликий. «И дело даже не в том, что мое прежнее тело досталось бездне. Я сделал свой выбор, и теперь превыше всего для меня долг перед орденом, который я просто обязан возродить. Слишком велики ставки. Мне уже не стать просто человеком, забыв, как это не пафосно звучит, о судьбах Вселенной. Да, я по-прежнему испытываю слабость к вам. Да, моя душа помнит, что испытывал к тебе Дмитрий Рогожин. Но сейчас на меня возложены такие обязанности, забыть о которых было бы преступлением. Мы ведь уже говорили об этом, и мне казалось, ты поняла». «Тебе не показалось», — горько заговорила эльфийка. «Но как же трудно смириться с этим. Я часто думаю, а что, если бы ты предпочел перерождению смерть и реинкарнацию? Ведь я могу долго ждать. Ты знаешь, время имеет надо мной мало власти. Вон, Селена ждет же своего графа Прозорова, и через 30 лет дождется». «Во-первых, 30 лет и цикл реинкарнации — это разные вещи. Тебе, возможно, пришлось бы ждать несколько веков. Во-вторых, когда бы это ни произошло, ты имела бы дело с новой личностью, которая не помнила бы тебя. А в-третьих, очень велика вероятность просто не найти этого человека или не узнать его. Здесь столько «если». У тебя на все готов ответ. Но знаешь что? Пусть так, но у меня хотя бы была надежда». «Надежда? Века жить с такой бесплодной надеждой? Значит, создать для себя ад на земле. Такого я не пожелал бы никому, а особенно тебе. Кроме того, с чего ты взяла, что, сделай я такой выбор, моя душа действительно попала бы в цикл реинкарнации? Но тебе же пообещал первосозданный». «Пообещал. Не всяким его словам следует верить. Первосозданный — недоброе всепрощающее божество. Он выше добра и зла и выше морали. Для него есть один критерий — хорошо то, что идет на пользу его миссии во множестве миров. Если ради его спасения от хаоса потребуется пролить реки крови, первосозданный сделает это, не моргнув глазом. Что уж там говорить о душе какого-то жалкого человечишки? Ты не жалкий, ты спас все множество миров. Если бы он считал тебя жалким, не сделал бы такого предложения». «Первосозданный сделал его только потому, что видел во мне грядущую пользу. Откажись я, сразу стал бы бесполезен, а моя душа хоть немного подсластила бы пилюлю поражения иерарху хаоса, и он, возможно, не столь ретиво стремился бы взять реванш. Не думай, что первосозданный испытал бы в этом случае какие-нибудь колебания. Я растворился бы в бездне целиком. Прости». Аллерия опустила голову. «Горечь затмила мой разум, и я не думала, что говорю. Но что же делать, если я до сих пор люблю тебя?» «Не меня», — жестко сказал Безликий. «Ты любила Дмитрия Рогожина, а он мертв. Я не он. И...» «Тогда почему, тьма побери, ты не дал мне считать его мертвым?» — вскипел эльфийка. «Зачем связался со мной? Зачем открылся? Чтобы мучить?» «Я пошел на поводу у чувств. Хотел поговорить с тобой. Только эмоции, плохой советчик. Теперь я понимаю, что сделал ошибку». «Значит, ты называешь ошибкой все человеческое, что в тебе осталось?» «Говорить об этом можно бесконечно, Лерия. Давай поставим все точки над «и» в данном вопросе и возвращаться к нему больше не будем. Да, это ошибка, потому что я более не человек. Но теперь эта ошибка будет исправлена. И каким образом? Видишь ли, твоя судьба иная. Она ставит непреодолимый барьер между нами. Судьба? Но ведь ты ее хозяин. Над твоей я не властен. Точнее, властен частично. Есть сила, которая может вмешаться в мою юрисдикцию и устанавливать свои законы. И что это за сила? Создатель. Ты шутишь? Не имею привычки шутить с такими вещами. Твоя судьба принадлежит ему. Аллерия была потрясена. Прошла пара минут, прежде чем она вновь обрела дар речи. Но он же далеко и давно забыл о нас. Может быть и так, но все гораздо сложнее. Ты что-нибудь слышала о карме? Нижний мир. Тавигарн чувствовал себя превосходно. Его эксперименты продвигались весьма успешно, и с каждым разом его власть над субстанцией бездны, ее энергией и низшими созданиями росла едва ли не в геометрической прогрессии. А это означало, что его собственное могущество в плане магии давно переросло возможности не только других представителей касты ученых, но и высших инферов, членов Совета. Тавигарн приблизительно представлял возможности Маурзена на пике могущества и сейчас мог уверенно заявить, что сравнялся с последним сатаном Нижнего мира, а вскоре превзойдет его. Сила хаоса бросит к ногам Тавигарна все, о чем ранее он мог только мечтать. Главное — не взрываться и не лезть на первые роли. Его вполне устроит роль серого кардинала, которому бегают на доклад номинальные правители. Кстати, пора уже предпринять кое-какие шаги в этом направлении. К сожалению, у Тавигарна не было того опыта политических интриг и баталий, который в избытке имелся у Маурзена. Но это ничего, опыт — дело наживное. Ему всего лишь понадобится несколько больше времени на исполнение задуманного. Только в отличие от мертвых, для него это не проблема. Зато впереди его ожидало невероятное могущество в течение неограниченной никакими рамками жизни. Это ли не грандиозная мечта? А главное, у нее есть все шансы стать реальностью. Из мира сладких грез о своем великом будущем ученого выдернуло осторожное прикосновение к сознанию. Кто-то пытался вступить с ним в телепатический контакт. Первым желанием Тавигарна было просто закрыться от непрошенного абонента, ибо сейчас ему не хотелось ни с кем общаться, независимо от важности и срочности дела, которые с ним желают обсудить. Однако это мог быть кто-то из его помощников, которых ученый отправил за редкими материалами, необходимыми для его дальнейших экспериментов. Поэтому во время очередной попытки контакта он приоткрыл свой разум. — Да, мессир Тавигарн, — произнес незнакомый телепатический голос. — Высший Белиал просит вас пожаловать в его особняк. Ученый даже потерял дар речи о такой наглости. Его каста, особенно ее лучшие представители, пользовались немалыми привилегиями, едва ли уступающими членам Совета. Когда высшим требовались услуги ученых такого калибра, они, как правило, сами являлись в их лаборатории и излагали свое дело. В данном случае Белиал не только пренебрег этим неписанным правилам, но даже не удосужился связаться с ним лично, а доверил это одному из своих подручных. Кажется, он полностью потерял ощущение реальности. И добро, если был главой Совета, а после гибели Маурзена этот пост занял Бельфигор. Так ведь нет, по влиянию и могуществу Белиал даже не входил в первую тройку высшего органа власти Нижнего мира. Впрочем, в тонкостях политики подводных течений Инферно этот высший разбирался досконально. А вот на тебе, такое нахальство! Даже как-то не похоже на того Белиала, которого знал Тавигарн. Тревожный факт. Или он забрал больше власти, чем предполагал ученый, или что-то пронюхало его экспериментах. Впрочем, нет, последнее было невозможно. Даже его ассистенты ничего не знали об опытах с хаосом. Как бы то ни было, взорвавшегося политика следовало поставить на место. — Если у высшего Белиал есть ко мне какое-то дело, — холодно ответил Тавигарн, — пусть он соблаговолит прийти сюда сам. Я занимаюсь важнейшими опытами, которые не имею возможности прерывать. Такой ответ ясно давал понять Белиалу, что он нарушил неписанный этикет. но и не выходил за рамки корректности, ибо пока что ссоры с представителями верховной власти не входили в планы ученого. «Высший Белиал предвидел такой вариант», — быстро произнес порученец, прежде чем Тавигарн успел прервать контакт. «На это он просил вам передать, что ваши ассистенты не смогли отклонить приглашение и в настоящий момент пользуются его гостеприимством». А вот это было уже из ряда вон. Сильно смахивало на объявление войны. Неужели Белиал выжил из ума? Ведь даже последнему глупцу ясно, чем обернется для него конфликт с виднейшим ученым Инферно. Политиков много, а таких, как Тавигарн, наперечет. Лишь Маурзен мог в свое время позволить себе разговаривать с ним с позиции силы, а Белиал последнему сатану и в подметке не годится. Что он о себе возомнил? Как же поступить? Конечно, можно было и пожертвовать своими помощниками, но даже несмотря на свою новую силу, Тавигарн не хотел делать этого. Слишком много времени он потратил на то, чтобы сделать их по-настоящему полезными. Но главное заключалось в другом. Эти молодые инферы были его командой, почти по-собачьи, преданной ему лично. На тернистом пути к вершинам могущества и власти, который наметил себе Тавигарн, подобная преданность будет встречаться нечасто, и оттого она еще более ценна. Нет, жертвовать ассистентами нельзя, они ему еще пригодятся. В конце концов, что тут такого? Ну, побеседует он с Белиалом, узнает, чего тот хочет. В любом случае, Тавигарну хватит хитрости и силы, чтобы повернуть ход событий в свою пользу. Высший еще не знает, с кем связался. Скоро узнает, да поздно будет. Подбадривая себя таким образом, Тавигарн отправил телепатический ответ все еще томившемуся в ожидании порученцу. «Передайте Белиалу, я скоро буду». Ученый намеренно опустил титул члена совета, чтобы дать тому понять, в какой он ярости, и стал собираться. Артефактов взял по минимуму. Во-первых, он был не уверен, что там придется драться, а во-вторых, охрана Белиал их сразу вычислит и временно экспроприирует. Да и не нужны были Тавигарну никакие артефакты. Уже сейчас он мог в любой момент добраться до целого моря силы и употребить ее по своему разумению. Белиал еще горько пожалеет, что посмел обращаться с ним подобным образом. Система защиты лаборатории Тавигарна была построена по принципу систем безопасности домов высших. Ее окружало поле блокады перемещений. Чтобы переместиться куда-либо телепортацией, он должен был сначала выйти из дома. Но едва он сделал это, как сразу же попал под пресс. Не будь ученый в такой ярости и не оценивай так высоко свою магическую силу, он, скорее всего, просканировал бы окрестности лаборатории, прежде чем покидать ее. Не сделав этого, Тавигарн совершил роковую ошибку, ибо магическая атака оказалась для него внезапной. Он ожидал ловушки в доме высшего, но не у самых своих дверей. Неизвестные маги, а их явно было несколько, действовали грамотно и слаженно. Помимо пресса, с которым Тавигарн справился бы за полминуты, они еще и отрезали его от источников энергии. Это было уже серьезнее, хотя и не фатально. Ученый имел свое тайное оружие. Но только он потянулся к нему, а точнее к бездне, как обнаружил на пути глухую стену. Неужели Белиал пронюхал о хаосе? Эта мысль настолько ошеломила Тавигарна, что он на пару мгновений даже перестал сопротивляться. Воспользовавшись этим, враги продавили его магический щит и ухитрились замкнуть силу ученого внутри него. Белиал, похоже, собрал для этой операции не менее десятка магов второго ранга. В довершении всего рядом материализовалось четверо инферов-убийц, направивших на Тавигарна свои дез-арбалеты. Да, операция на 5 с плюсом, что называется, сопротивление бесполезно. Но Тавигарну не на кого было писать жалобу, сам виноват. Гнев и самоуверенность подвели. Впрочем, не все еще потеряно. Пришло время вспомнить, что магия не только сила, но и знание в сочетании с хитростью. А в этом аспекте ученый был признанным авторитетом. Да, сейчас его здорово прижали, но если потянуть время, можно попытаться найти лазейку через блок магов Белиала, добраться до вожделенной силы бездны и тогда... Но сейчас лучше бы не дергаться, а подчиняться требованиям группы захвата, — Тавигарн улыбнулся. Но зачем такие крутые меры, ребята? Если высший Белиал хотел так срочно меня видеть, он мог бы лично попросить об этом. Междумирье. Замок судьбы. «Итак, пришла моя очередь», — констатировала Селена, входя в комнату и с удобством располагаясь в кресле. «И о чем будет наш серьезный разговор?» Алерия только что получила информацию, которая может подвигнуть ее к принятию радикального решения по поводу своей дальнейшей судьбы. «Может или подвигнет?» «Подвигнет наверняка. Анализ ее линии судьбы подсказал мне, какое решение она примет. И что это за решение?» «Думаю, она сама тебе скажет». «Значит, нашему с ней сотрудничеству конец?» «Похоже, что так». Селена ненадолго задумалась. «Я, конечно, понимаю, что это уже ничего не изменит. Но ответь мне на один вопрос. Могла она не получать этой информации?» «От меня могла. Но тогда непременно получила бы ее из другого источника». «Да, жаль. Придется закрыть Алену. Одна я ее не потяну. Ненавижу работать в офисе, а искать партнера... Да и вряд ли я с кем-то сработаюсь. Ладно, мне не впервой пускаться в одиночное плавание. У меня есть к тебе другое предложение. Я вся внимание. Не хочешь поработать рукой судьбы? Одного помощника мне мало. Работа творческая, интересная, с гибким графиком. Даже не знаю, что по деньгам. Полагаю, будешь довольна». Инферика ненадолго задумалась. «Что же, предложение стоит того, чтобы его рассмотреть. В старые добрые времена скучать с тобой не приходилось». «Я уже не тот парень с Каладборгом, Селена», — напомнил Безликий. «Я в курсе. Но операция «Гомункул» показала, что ты и в этой ипостаси умеешь веселиться. К тому же, если я буду рядом, ты перестанешь связываться со всякой шпаной, вроде Демитов. Надеюсь, с ними мне работать не придется?» «Разумеется, нет». «Тогда, считай, мы договорились». «Еще один вопрос. Саше Волкову что-нибудь угрожает?» «Нет, я уже проверил. Эта семья интересовала хаос лишь из-за тебя». «Но я не собираюсь прекращать оказывать им свое покровительство». «Нет проблем. Только делай это более скрытно, и все. К тому же я буду краем глаза присматривать за ними. Если возникнет какая-нибудь опасность, сразу информирую тебя. Но поверь, угрожать им сейчас некому и незачем. Эмиссар мертв. Сущность Ниарга рассеяна в пространстве. Разумеется, множеством миров рано или поздно заинтересуется другой иерарх. Но ни о тебе, ни о Волковых он ничего не будет знать. Все концы обрублены. Кроме того, хаос на то и хаос, чтобы никогда не повторяться. Так что за эту семью можешь быть спокойна». «Отлично! Это самые лучшие новости после моего спасения. Ну, кажется, все вопросы решены. Когда мне приступать к работе?» «Как только старое перестанет быть актуальной. А это, если верить линиям судьбы, произойдет весьма скоро».